Проветриваю тачку. Остановка, значит, здесь кто-то уже начал. Попрошу лишь об одном: если хочешь уплывить, не раскачивай мне лодку и не хлопай здесь дверьми. Поднимаюсь по ступенькам, на ногах уж пятый день, как кнопка на стене, я знаю, нажимаю. Я отрываю стоп от пола, я брожу по коридору, и в конце блестят врата, крутят завитки, и плиточки за плиточкой сменяются на кафели. Я босиком скольжу по ним, до места растворяются, и я прошу у стражников пустить меня, прошу пустить, и я заполню все анкеты, все бумаги отворите. Прошу двух стражников пустить меня, прошу пустить, и я заполню все анкеты, все бумаги отворите. Залетаю внутрь, я Гонсалес аутсайд, я за собой закрываю, слышу чьи-то тихий лай, и деревья, и скамейки, и вода, и даже птицы. Это сказочное место, неужели это снится? Прохожу по следу дальше из разорванных цепей, этот почерк будто знаю, рвал их точно не злодей. Заблудился черный пес, и вот стоит за столиком из девичьих соленых слез коктейлей, кушу только он. Стало интересно и спросила у него, почему это печаль доела все его лицо. А он мне говорит: я всегда один, но в моей груди больше не ищи, больше не ищи, больше не ищи утешение в ней для своей души. Маковых полей, маковых полей, черный пес тихо проскулит.